Глава 8. Лебрюн он помнил, кубанца не мог забыть никогда. Разница эта велика и значительна. Мог ли он подозревать, что судьбе будет угодно снова свести их, но если голландец, проскользнувший как тень сказочно чудесный, так навсегда и останется для него лишь прелестным образом детства, манящим и загадочным, то кубанец, Юсуп Кубанец, сменивший имя, но не переменивший своей сути, еще раз настигнет его, пересечет ему дорогу, и это случится в самый важный период его жизни, и там, в неведомом пока будущем, он будет столь же жесток и коварен, как сейчас, когда предстанет перед ним на астраханских виноградниках. И первая горечь и обида от несправедливого наказания, первое знакомство с настоящей жизнью, когда-то впереди снова вспыхнут с почти детской силой первооткрытия, и былой ужас, и былое бессилие повторяться вновь. И будет это не случайное слепое повторение. Но будущее его еще далеко, очень далеко, за семью горами, за семью долами, как путь молодца из дедовской сказки. И пока-то он живет без учета времени, вне пространства, в точке рождения, в знойной Астрахани. А события, лишь незаметно для глаза, набирают закономерную быстроту. Для него же все пока едино и сказочно, и вместе с тем реально. Подобен он пушистому беззащитному цыпленку, едва проклюнувшему упругую скорлупу яйца и взирающему на солнечный свет сквозь едва заметную трещинку оконца. Но яйцо разбито, и никакие силы уже не могут вернуть ему первоначальный целостный облик. Ему было уже 13, Марии 16. О свадьбе ее не могло быть и речи, отец объяснял это тем, что надо помогать больной матери. На самом же деле все понимали, что скрывало отсутствие денег на приданное. Денег почему-то всегда не хватало. Отец был большой, грузный, стал с годами сутулиться, у него как бы вырос за плечами горб, словно тяжелые ручищи притягивали его все больше и больше к земле. Расправлял плечи он только на амвоне, когда плавное слово о проповеди летело в паству. Отец особо любил проповедовать, заранее готовил речь, и тогда мерил и мерил шагами маленький их домик, или уходил на улицу и, прогуливаясь перед сном, обдумывал грядущее откровение. В остальное время он сохранял позу читающего уналоя. И если добавить к этому появившуюся у него шаркающую походку, он ставил ноги и обязательно проводил подошвой по полу, то стал смахивать он на монаха-книжника, тогда как молящихся в его соборе молодых монашков из монастыря часто можно было причислить к дьяконскому чину. Так мало аскезы и покаяния было в их сильных мирских телах. Отец заметно постарел и совсем отдалился от семейных забот. Мать одна несла на себе все дела по дому, сама рассчитывала деньги и даже умудрялась откладывать тайком на свадьбу Марии. Она же всех обстирывала, обшивала и ходила за больным дедом. Отец большую часть времени пропадал у отца Иосифа или у Фадея Кузьмина, сторожа губернской канцелярии, человека умного и крайне религиозного. Редко-редко, но случалось, что возвращался отец из гостей на веселе, и тогда мурлыча какой-нибудь развеселый кант, он преображался, на миг возвращая себе облик былого весельчака. Но только на миг, только на миг. Жизнь давила и мучила его, и улыбка его стала вымученной, и походка такой же. В глазах затаилось выражение глупой скорби. На Ваську он до поры и до времени, казалось, не обращал внимания, ждал, пока сын подрастет. Но Марию уже просто махнул рукой, предоставив ее воспитание матери. Сколько Васька помнил, мать и сестра всегда были вместе. Мария льнула к ней, но добра не была, скорее льстива, и оберегала свое место от братца. Мать любила обоих, сажала по вечерам редком и, занимаясь рукоделием, пела. А они слушали и иногда подпевали. Но мать выбирала такие печальные, жалостливые песни, что Васька часто не выдерживал и отворачивался. Особенно тяжела была песенка про девушку-девицу, всеми брошенная, она горячо и слезно молилась в темной своей горенке, одинокая и разнесчастная. Он вскакивал и убегал, но не мог не подслушивать. Печаль материнского голоса манила. Его замечали, вытаскивали из угла, мать тормошила и тискала, и смеялась тепло и добродушно. А сестра по-детски зло, завистливо, он страшно обижался каждый раз. А девушку-девицу любил, любил и ненавидел. Но с годами мать стала сдавать. Болеть она начала после Васькиного рождения. Что-то мешало дышать, сжимало горло, и не помогали тогда ни заговоры, ни шептания слободской знахарки, ни притирания полкового лекаря. В такие минуты она опускалась на лавку, сосредотачивалась только на дыхании, вслушивалась в каждый шумный, с трудом дающийся выдох, а когда удушье проходило и дыхание восстанавливалось, еще долго потом сидела на лавке, пила горячий настой, отхаркивалась в сенях, а затем, нагнув голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, входила в дом. И Ваське всегда казалось, что, ступая в чадный воздух избы, она вбирает голову в плечи, словно ныряет в холодную воду. Только дед Яков не менялся, по-прежнему лежал в своем углу на топчане. Он любил свой угол, никому не мешал, в дела семьи не встревал, и, однако, к нему часто обращались за советом. Беззвучно шевеля губами, творил он молитвы, перебирал четки или, с трудом спустив непослушные парализованные ноги на пол, полусидел, полулежал в подушках и читал Минея. Громко плевал на пальцы, переворачивая страницы, возился с лучиной и сам обращался к домашним только по крайней нужде. В церковь он не ходил, многих расслабленных приносили по праздникам, но дед на предложение отца всегда отвечал отрицательно. Словно за долгие годы службы ему наскучили и церковное пение, и дрожащие свечные огоньки, и торжественная выноса плащаницы, а хотелось только одного — покоя. Но вместе с тем постригаться он тоже почему-то не хотел, хотя всем своим обличьем походил на схимника, как их изображают на стенной росписи. Худющий, с выпирающими скулами и большими на выкате глазами, мутными от постоянного чтения и от старости, с длинной седой бородой и жидкой серой косой, которую никогда не расплетал. Порой часами из его угла не доносилось никаких звуков, казалось, что дед спит, но часто Васька ловил на себе внимательно изучающий ласковый взгляд и бежал на его зов. С самых ранних лет так уж повелось, он не смел мешать его занятиям и размышлениям. И спешил к старику только по знаку больших стариковских глаз, когда они теплели. Потому что часто, очень часто, взгляд деда был холоден, суров, и проходил как бы сквозь внука. Тогда Васька не приближался, обходил заветный угол. Он ухаживал за дедом наравне с матерью, а после и вовсе заменил ее. Укрывал недвижные ноги, тонкие, белые, с потрескавшимися пятками и страшными в зусенцах ногтями. Бессильные дедовы ноги он особенно жалел, помогал парить их в ушате, а после обтирал холстом, стриг ногти. Он ворочил старика с бока на бок, а тот в благодарность за подмогу рассказывал про Вологду, Москву, на которой недолго поповствовал, и, как поругавшись с келлером чудового монастыря, самого богатого из московских, обвиненный чуть ли не в ересе, был отправлен в Астрахань доживать век. Дед клеймил раскольников, чистил протопопа Аввакума, но доставалось и врагу его, крутицкому митрополиту Павлу. Только опального Никона дед не ругал. Патриарх был его кумиром, вытащил его из Дальней Вологды, куда простой кирилловский дьяк попал благодаря редкой красоте и силе дисконту. Царь церкви был любитель и знаток пения. Теперь дед не мог петь, но рассказывал о былом так подробно, так красочно, что Васька словно слышал его молодой голос. Деду особо удавалось, воспарив над хором, вырваться на простор и опираясь на общую силу, мелодию, которую тянули подголоски басы, свободно и стремительно вместе с тем нестись над облаками слитно гудущего мотива, украшая при этом слова всевозможными музыкальными красотами умело и бережно, как мелкими виньетками узора расцвечивает писец заглавные буквицы в дорогой заказной книге. На то хватало задора и голоса, и так, паря, вел он весь хор за собою. Ясно и звонко слаживал колышущееся море басов, море волнующееся, душу сладительного песнопения. Зато умения цены ему не было, за него и величаем был, и приближен. За него же погиб от зависти и последующего за ней наговора. Но сперва дед успел вкусить и познать мудрую, аскетическую, ново-иерусалимскую, а позднее и обильную весельем и пышными обрядами столичную жизнь. И вторая, по молодости притягивавшая изначально, скоро и отплатила, и он возненавидел ее. И только на патриарха не возводил хулы. Остальным же, белому и черному духовенству первопрестольной, доставалось преизрядно за алчность, мздоимство, развращенность, скудоумие, лицедейство и неграмотность. Рассказывая внуку, снова переживал он произошедшее и изумленно качал головой. Ему-то казалось, что все погребено и никогда больше не всколыхнется в душе. Дед вспоминал, и перед Васькой разыгрывались сцены отречения Никона, царские процессии в Кремле. Возникала перед взором Москва с ее красивой, но злой жизнью, скрутившей деда и выкинувшей его на самый край России, а в жаркую полуденную Астрахань. Одно дед хвалил — книгачеев и книгачейство. Он заставлял Василия слушать меня и по вечерам и объяснял, и рассуждал, но Васька мало тогда понимал. Дед говорил непонятно и большей частью скучно, сказки он рассказывал куда интереснее. И вот подоспело время. Отец взялся за сына. Он подолгу сидел с ним, учил грамоте по часослову, затем по Евангелию. Велел читать наизусть главы из Деяний апостолов, но пустого бездумного заучивания не принимал. Заставлял вдумываться в смысл, вслушиваться в каждое слово. Пояснял непонятное. Вскоре он отвел сына в собор и определил певчим хор. А Васька пел хорошо. Ему нравились псалмы, само антифонное пение. Захватывало разноголосица, перекличка хоров. И он не увиливал от спевок. Он тоже пел крепким юным дисконтом, доставшимся, надо полагать, в наследство от деда. Отец приучал к церкви намеренно. Подрастет, мол, получит дьяконский чин, а затем займет его место. Так уж повелось. И дед был попом, и сам он, сын, станет третьим. Отец постарел, и дальше Астрахани уже не глядел. Пение в соборе не сковывало Васькиной свободы. Днем он носился с ребятней из крепости по волжским камышам, удил рыбу на Кутуме, а иногда, выпросив у Фадея Кузьмина челнок, уплывал на острова со своим приятелем Сунгаром. Сунгар был из рода притомовых индийцев с подворья, но его отец только родился в Индии, а вскоре переехал в Астрахань и не уезжал больше, крепко обосновался здесь, разбогател на посредничестве и теперь был выборным главой индийского купечества. Сунгар родился в России, и дружить с русской ребятнёй ему не возбранялось. В дальнейшей торговой жизни опыт мог только пригодиться. Маленький индиец еще не носил челмы, он был моложе Васьки на год. Юркий, ловкий, черный, как арабчонок, всегда веселый. Иногда он пел Ваське на островах свои песни, тягучие и печальные. И Васька никак не мог понять, что находит в них хорошего. Он сравнивал их с псалмами. Индийские песни явно проигрывали, а не того душевного порыва. Чувство, мелодия была слишком тягучей, как будто уставший Сунгар безуспешно конючил по стелу, а не пел древние, как мир, гимны. У индийцев были другие боги, но это Ваську не смущало. В Астрахани привыкли к различным богам, и только отец, бывало, жалел всех язычников. А когда Васька рассказал ему о Сунгаре, сказал: «Пой, пой ему, может, одумается». Васька втихомолку жалел Сунгара, но как-то не представлял веселого индийца в огненной печи. Он пел ему псалмы, и Сунгару, как ни странно, это нравилось. В полях за Кутумом находились виноградники. Они решили совершить на них налет. Это строго запрещалось, но уж очень захотелось темно-синих, чуть вяжущих ягод. А лучше всего было отправиться в полдень, по самой жаре. Так всегда поступали астраханские мальчишки. Зной загонял сторожей в шалаши. Уязвимее всего виноградники государева. Лазить в сады к армянам никому не приходило в голову. Там могли потравить собаками, а затем еще и донести в губернскую канцелярию. А государеву же ягоды усторожили наемные татары. Обычно они сквозь пальцы смотрели на 3-4 грозди, утащенные с края поля. Но Васька с Сунгаром задумали пробраться вглубь, к самым сладким гроздям. Они вышли за город, прошли татарскую слободу и оказались на месте. Никакой ограды не было, только протоптанная в сухой траве дорожка вокруг поля, по которой ездил сторож верховой. Виноградник разбили на плоской равнине, лишь канавы с проточной водой спасали урожай от палящего астраханского солнца. Шалаши сторожей спрятались где-то в другом конце, за переплетением лоз их не было видно, только ходил старый облезлый верблюд вокруг колодца, скрипело колесо, и мутная вода лилась из ведер в главную канаву и растекалась от нее по ответвлениям. Верблюд ходил медленно, не останавливаясь ни на минуту. Он даже мочился на ходу, зная, что за остановкой последует окрик или удар кнута. Его, впрочем, давно уже не били. Он исправно выполнял свою ежедневную повинность и по молчаливому сговору со сторожами получал вечером пищу и ночной отдых. Верблюд — животное двужильное, будет идти, пока не упадет, а падать ему не давали. Они нырнули в свод зелени, виноградную лозу растят специально до высоты человеческого роста, затем подрезают, привязывают к жердям, и дальше она уже не поднимается вверх, а переплетается с соседними, образуя тенистый проход, в котором сверху спускаются темно-синие треугольные грозди, тяжелые и сочные. Друзья забрались подальше от конной тропы, Сунгар залез к Василию на плечи и доставал только верхние, самые спелые, уже основательно прожарившиеся на солнцепеке ягоды. Их сильно поклевали птицы, зато зеленых почти не попадалось. Сок тек по рукам, лицу, и к нему приставала пыль, но как мало это значило по сравнению с тем, что они ели виноград. Потом еще долго сидели они в прохладной тени. Сунгар вполголоса напевал свои индийские песни. Василий слушал, блаженно развалившись на комковатой земле, и лениво поглядывал в бездонное небо. В просветы между листьями скрипело колесо, изредка раздавался тяжелый вздох верблюда. И однажды кто-то из сторожей прикрикнул то ли на собаку, то ли на верблюда. Но это было далеко, и никакой опасности не ощущалось. «Пора. Отец, наверное, уже закрыл хан. Домой надо. Да и Тимоха придет сегодня», — сказал вдруг Сунгар и приподнялся на локте, ожидая ответа. Даже он поддался убаюкивающему спокойствию полуденной тени. Отец учил Сунгара писать и читать, заставляя разбирать товар, объяснял азы купеческой науки, а по вечерам к ним приходил Тимоха Лузгарь, звонарь из пятничного девичьего монастыря, и учил русской грамоте. Васька, если выдавались свободные вечера, любил послушать странные уроки старого пономаря. Тимоха был известный всей Астрахани пьяница, но когда не пил горькую, учитель был отменный. Когда же случалось ему закладывать, Тимоха преображался и рассказывал страшные истории. Их-то особенно любили ученики. Истории Лузгаря здорово отличались от дедовых. В них много было таинственного, мрачного, жестокого. Там летали страшные ночные упыри-кровососы. Мертвые вставали из гробов. Костлявые руки ведьмы пожирали случайных ночных прохожих. Он знал много астраханских преданий, и по его рассказам выходило, что послезакатная степь и ночная вода в Волге опаснее любого разбойника или бродяги. Кошмары часто преследовали ребят по ночам, но они только больше привязывались к пьянчушке, завороженной его леденящим душу шепотом. А тот, бывало, договаривался допоздна и потом провожал трясущегося от страха Ваську до дому. Но все же звонарь исполнял свое прямое назначение, учил Сунгара, ибо знал, как строг его отец, знал, что рано или поздно тот спросит с него. Сунгар, на счастье, быстро усваивал нехитрую науку, и отец был доволен. Венедас Притомов недаром был главой индийского подворья, он знал цену образования. А Васька оторвался от земли и сквозь сонные веки поглядел на друга. Когда же до него дошло сказанное Сунгаром, он встряхнулся и, сохраняя видимое спокойствие, согласился. «Пойдем, что ли? Сегодня пейте вечерню. Пока дойдем, уж и темнеть начнет». Им не хотелось признаться друг другу, что просто быстро катящееся к закату солнце вселило в их сердце тревогу, а отдаленность от дома пугала. Виноградное едение отяжелило животы, прохлада успокоила, а дальние звуки от сторожевых шалашей усыпили долженствующее быть настороже внимание. Они не залегли на выходе, не высмотрели пути отступления, а просто вышли из виноградника, как из волжских камышей, и зашагали по конной тропе. Собственно говоря, вины уже на них не было, они не захватили с собой ягод, а ходить по тропе никому не запрещалось, так они себя уговаривали. Правда, их перепачканные лица говорили о похищенных ягодах, но и это было не бедой. Кто ж, проходя мимо съедобной плантации, устоит перед соблазном? Сторож, однако, углядел их в самой глубине виноградника, иначе нельзя было объяснить его неожиданное появление. Наказание последовало тут же, без вопросов, без выслушивания обычных извинений и отговорок. Они и услыхали всадника, скачущего галопом по окраине поля, к ним наперерез, и наилучшее доказательство их вины пустились на перегонки. Конник мчался над лозами, а лошадь была высокая, наверное, помесь персидской, но ее еще скрывала виноградная зелень. Зато овчинную шапку и нагольный халат, молодое разъяренное лицо и отведенную руку с плетью они различили отчетливо. Сунгар сорвался с места сразу, а затем уже закричал. Он помчался вперед, стараясь опередить преследователя, отсекающего путь к бегству. Он весь согнулся, только пятки мелькали. Васька замешкался, и из оцепенения его вывел крик друга. Он поднял глаза и бросился вдогонку, но было уже поздно. Да к тому же высокий, крупный, он бегал медленнее и в схватках с ребятней всегда больше полагался на свою силу. Поняв, что попался, он встал, поднял руки, закрывая голову, в нагайку вплетают свинец или тяжелый камешек, и стал ждать, надеясь, что беззащитность позы умилостивит страшного всадника. Большая черная лошадь пронеслась мимо, в воздухе просвистела плеть. «Оя!» — закричал татарин, досадуя, что не зацепил мальчишку. Он хотел было броситься за убегавшим Сунгаром, но промах озлил его. Всадник рванул узду, поднял коня на дыбы и послал его назад, сильно стиснув бока Воронова своими кривыми наездничьими ногами. Мелькнуло косое скуластое лицо, открытый рот, Плеть обожгла руку, и слезы хлынули из глаз. В ту минуту Вадька вдруг понял, что знает сторожа, помнит его имя, Юсуп Кубанец. Он что-то делал на конном дворе у губернатора, а теперь, видно, подался сторожить государеву ягоду. «Не надо, Юсуп!» — закричал он. «Не надо!» «Не надо, не надо!» — подхватил с восторгом татарин, и нагайка его свистом заходила по Васькиным плечам. Он упал, тело горело, кровь текла по руке, она онемела и не сгибалась в локте. «Не надо, Юсуп, не надо!» Он тихонько всхлипывал, сил не было громко реветь. Нагайка обожгла еще раз, и топот копыт стал удаляться. Он понял, что все кончилось, что Юсуп поскакал за сунгаром, но боялся даже посмотреть вслед, и только прижимался к земле и сучил ногами от нестерпимой боли. Дома мать охнула и бросилась омывать, он был страшен. Распухший, посиневший, весь в грязи, спекшейся кровью и сладком виноградном соке. Спину саднило, холодная вода не приносила облегчения, а только щипала невыносимо. Дед из своего угла неожиданно поднялся на руках и изрек. «По делом, не бери чужого!» Это было обидно. Из-за каких-то виноградных ягод он был бит, а теперь еще и вор. Васька молча глотал слезы и отворачивался к стенке. Отец, придя домой, разобрался по-своему. Он редко сёк сына. Но сейчас словно злоба кубанца передалась ему, схватил тяжелый кожаный ремень, правило для бритвы, и отодрал его изо всей силы. Васька молчал и тут, только крепко сжал ноги. Ночью он вдосталь наплакался и, кусая подушку, вспоминал виноград старого верблюда, вот так же забитого, как он, и злое скуластое лицо кубанца. Не надо, не надо. Юсупа кубанца он не мог забыть никогда.